Что чужой Миша хотел сказать, Иван так и не узнал, потому что вдруг проснулся по-настоящему. Лежать было удобно. Кто-то подложил ему под голову свернутое одеяло. Пашка? Иван полежал, сердце чистило. «Спокойно», — велел он сердцу, — «все будет хорошо. Всего лишь очередной глупый сон». Они плыли между столбов. Лодки беззвучно резали чернильную, плотную, как мокрый асфальт, воду. Адмиралтейская-2 встретила их деловым гулом и равнодушием, как ни странно. Ступая по бетонным ступеням, выщербленным, сбитым, затем по коридору, с бойко от нижней станции к верхней, Иван не мог избавиться от мысли, что все кончено. Мирная золотая пора миновала. Раньше семейное тушеночно-консервное будущее представлялось Ивану скучным, да и сжоги. Мне-то оно зачем? Но теперь, когда беда встала перед носом, очень захотелось обратно. И чтобы опять впереди маячила долгая, скучная жизнь. За следующим поворотом оказалась гермодверь. Часовой с помповым дробовиком выпрямился. Увидев Кмитица, выпрямился еще сильнее, хотя и так был как струна, и резко бросил ладонь к виску. — Вольно, — сказал Кмитиц. Иван посмотрел на серое одеяние адмиральца и промолчал. — Интересные у них тут порядки. — Как доехали? К ним шел Гречников, комендант Адмиралтейской, видимо, вызванный тем же часовым. «Представляете, ваши припасы еще не готовы. Что может быть хуже бардака на войне?» Пожали руки. Иван посмотрел в лицо Гречникова и подумал, что видит перед собой несчастного человека. Василий Островцев, в общем-то, тоже не блистали жизнерадостностью. Но там было понятно. У людей генератор стибрили. А у этого-то что? — Кто у вас за главного? — спросил Гречников. — Я главный, — сказал Иван. Уточнил. — По разведке. — А совсем главный — вот он, — кивком показал на Олега Кулагина. Формально старшим все равно оставался Кулагин, но боевыми операциями командовать будет Иван. Это было оговорено заранее. Комендант кивнул. Василия Островцы, и это было частью тайного соглашения, отправили на войну почти всех мужчин. Призывной возраст, — тоскливо шутил Постышев, глядя на сборы, — 14-15. Это уже не дети. Это стратегический резерв станции. — Добро пожаловать на Адмиралтейскую, — сказал Гречников. Четыре человека. Толпа, блин, встречающих. Визиты к соседям обычно напоминали праздники. Гуляют все. И подарки, выпивка, и общее застолье, и танцы. Но какие сейчас танцы? Иван огляделся. Пожрать у вас где можно? Гречников отмахнулся. Накормим, не беспокойтесь. Пока располагайте людей на отдых. Я распоряжусь. Адмиралтейская поражала воображение. Иван думал, что уже привык. Не раз ведь здесь бывал, но оказалось, что не совсем. Все равно поразился, словно впервые приехал. Во-первых, станция длиннее, чем Василеостровская, примерно метров на 50. Во-вторых, колонна стеновая, а не горизонтальный лифт. То есть вместо проемов в стенах и железных дверей высокие открытые арки. И это сразу вызывало ощущение невероятной легкости, пространства и широты. Высокая и светлая, отделана золотистым мрамором. Колонны из черного мрамора вдоль центральной платформы, светильники за карнизом, позолота. Вдалеке, в южном торце, виднелось темное пятно. черное мозаичное панно, изображающее Петра I в окружении шведов. Или соратников, Иван не помнил. Вообще на Адмиралтейске все поражало достатком и роскошью. Даже рыночек на платформе казался каким-то цивилизованным и не выглядел барахолкой, как подобные ему на других станциях. Василий островцы разбрелись кто куда. Иван своим диггерам дал флик — не убегать, ходить скопом, время дорого. Вдруг отправят на Невский уже в ближайшие часы. Диггеры всегда передовой отряд. Куда денешься? Базу василеостровцы разбили в мгновение ока. На самом деле не база, одно название. Вещи свалили в кучу и разбежались. Туристы, блин. Иван огляделся. Диггеры аккуратно сложили скарб отдельно и поставили часовым салоху. Зная местный народ, предосторожность не лишняя. Впрочем, народ везде одинаков. Тем более Адмиралтейская играла роль перевалочного пункта для караванов с фиолетовой линией. Здесь народ всякий попадался. На станции стоял такой гул, что Иван с непривычки сразу устал. Покормить их обещали в скором времени, но это скоро все не наступало. «Адмиральцы», — подумал Иван с презрением, — «даже их крутой генерал не изменил этого. Неорганизованные, скользкие». Когда обещанной кормежки не было и через час, народ заворчал. В животах уже гудело не хуже, чем в трансформаторах под напряжением. «Консервы не трогать!» — ходил и орал Кулагин. Иван покачал головой. Его диггеры привычные, а у остальных обед по расписанию. Вот и мучаются. Все в сборе. Иван оглядел своих. Заметил водяника, расчесывающего пятерней свою косматую черную бороду. «Профессор, вы с нами?» Тот кивнул. «Ну все, двинулись». «Если ты не ищешь приключений, приключения сами найдут тебя». В данный момент приключения стояли перед ними в образе рыжеватого мужика в длинном до колен пуховике. Пуховик был тщательно заклеен скотчем. Иван с трудом подавил желание достать дозиметр и проверить уровень. — Здорово, лоси! — сказал мужик. — Почему лоси? — Пашка от удивления даже забыл обидеться. — Потому что ваш Васильевский остров... Он еще и лосиный, — охотно пояснил адмиралец. — Кто вы тогда? — Правильно. Клан лося получается. Так что сопите в трубочку, лоси. Иван прямо залюбовался. До чего же наглый народ пошел на Адмиралтейской? А всего-то и нужно было пару раз удачно разгромить мародеров, что засели в туннелях за университетской. Ходили упорные слухи, что адмиральцы подгребают под себя и саму станцию. Потихоньку. «За лося ответишь», — предупредил Сазонов с усмешкой. Его эта ситуация тоже забавляла. Картина запредельная. Конечно, один гражданский наезжает на команду диггеров. «Лось — хорошее животное», — вмешался профессор Водяник. «Миротворец хренов». «Умная, сильная, с рогами!» — поддакнул адмиралец. «Бум!» Иван посмотрел на распростертое тело, затем на пожилого диггера. Вздохнул. «Вот вечно ты торопишься, гладыш!» «Да я чё? Я ничего!» — отрекся тот, смущенно потер кулак. «Я вообще мимо шел, оно уже тут лежало!» К ним уже бежал патруль. Конечно, им не поверили. Глядя на небритую морду гладыша, вообще трудно сохранить веру в человечество. Иван выпрямился. Ну все, начинается. «Мои любимые конфеты», — сказал он. «Всем приготовиться. Батончики».